и Лорелли не видела ее. Она смотрела на Шапейро, опершись локтями о стол, положив подбородок на ладони. Кинжал лежал на его широко раскрытой ладони. Шапейро размахнулся и движением быстрым, как молния, послал его в другой конец комнаты. Кинжал вонзился в самый центр карты, уйдя глубоко в штукатурку. «Видите?» — сказал Крентер. «Ему удается такое 20 раз из 20». Лорелли, казалось, успокоилась. «Да, это неплохо», — сказала она. Шапейро с довольным видом прошел по комнате, вытащил клинок и вернулся на свое место. «Я единственный человек в Англии, который может это сделать», — заявил он. «Теперь вы верите, что я смогу выполнить работу?» «Вы сможете ее выполнить», — ответила Лорелли, не глядя на него. «Сможете, если вы не будете волноваться при вашей работе». «Для этого нет оснований», — сказал Шапейро. «Дело безопасное, а деньги? Я хотел было получить что-нибудь теперь». Она взглянула на него. «Вам заплатят, когда он будет мертв». «Не раньше», — заявила она, вставая. «Я приеду на Эван-стрит 35 завтра вечером в 11:30. Вы мне дадите подробный ответ». Шапейро хотел что-то сказать, но его остановил угрожающий жест Крентера. «Теперь я должна кое-чем заняться», — продолжала Лорелли. «Поэтому мне нужно уйти. Крентер, я увижу вас завтра в полдень. Дайте, пожалуйста, мой плащ». Крентер исчез в ванной комнате и вернулся с плащом в руках. Двое мужчин молча ждали, пока она причесывалась и поправляла шапочку перед зеркалом. «Постарайтесь не допускать ошибок», — сказала она, надевая плащ. «Все будет хорошо», — заверил Крентер. Она подняла саквояж и направилась к двери. «Я надеюсь на вас», — сказала она, выходя из комнаты и осторожно закрыла за собой дверь. Глава вторая. Ведя свой Бентли по Пикадилли под струями дождя, Харри Мейсон с грустью подумал, что нужно еще раз помыть машину, и это уже второй раз на день. Одного вполне достаточно, это же ежедневное ярмо, которое он обязан тащить на себе по два раза, это уж чересчур. И прекратится ли когда-нибудь дождь в этой проклятой стране? Дон Миклем, сидевший рядом с Харри, внезапно подался вперед. «Ух, это же миссис Ференси Энн!» — воскликнул он, прерывая размышления Харри. «Может быть, мы сможем подвезти ее куда-нибудь?» Он опустил стекло. Харри подкатил к тротуару. Молодая женщина в плаще, в белую и черную клетку и маленькой черной шапочке стояла у края тротуара, пытаясь поймать такси. Это была маленькая блондинка с большими глазами цвета фиалок. Делая ей знак рукой, Дон спросил себя, почему она кажется такой бледной и озабоченной. «Джулия!» — крикнул он, выходя под дождик. «Я не видел вас уже несколько недель. Не могу ли я вас подвезти куда-нибудь?» Лицо молодой женщины прояснилось, когда она увидела Дона. «О, Дон? А я думала, что вы в Ницце. Может быть, поеду недели через две? Входите, входите быстрее, пока вы не промокли окончательно».